не посмотреть ли, на кого лает собака, но не решилась. Вместе с сознанием в мозг вернулся страх. Ожил, зашевелился и потихоньку пополз по телу. Еще несколько минут назад ей было все равно, а тут вдруг оказалось, что нет. Она оглядывалась, всматривалась в густые тени за спиной, потом заспешила и только усилием воли заставляла себя не бежать. Ей очень хотелось добраться до какой-нибудь освещенной улицы с автобусными остановками и булочными, но впереди не было ничего похожего. Только фонарь на углу, желтый, раскачивающийся на скрипучей проволоке. Луч то падал на темные елки, то откатывался от них, и снег лежал теперь густо и плотно. Только узенькая тропинка осталась, настолько узенькая, что полами шубы Катя все время осыпала целые пласты снега, которые обрушивались в ее питерские ботинки, предназначенные для сырых европейских тротуаров, а не для белоярской зимы. Господи, куда она забрела? И как она сюда забрела? И как станет выбираться? Теперь она точно знала, что сзади кто-то есть. Она слышала отчетливое бормотание, словно шедший сзади сердился, что ему пришлось забраться из-за нее так далеко. Она была уверена, что он идет, чтобы убить ее. Чтобы не осталось больше никого, ни отца, ни мамы, ни Митьки, ни ее, Кати. Почему-то в этот момент она поняла, что умирать не хочет. Не хочет и боится, и отдала бы все на свете, чтобы только оказаться на улице, рядом с булочной или автобусной остановкой. Шаги приближались, словно тот решился на что-то и решился именно сейчас, когда даже фонарь на скрипучей проволоке остался далеко позади. Катя побежала, хотя понимала, что бежать нельзя. Паника, вышедшая из-под контроля, убьет ее и без помощи того, кто подбирался к ней сзади. Полы шубы мели по сугробам, мешали бежать, да и вообще она никогда не была спортивной. «Дура», — говорил ей Генка, — «дура деревенская, хоть бы теннисом занялась или в спортзал ходила. Ты что, телевизор не смотришь? Не знаешь, что сейчас модно вести здоровый образ жизни? Откуда ты свалилась на мою голову?» Она и вправду чуть не упала, нелепо замахала руками, удержалась и побежала опять. Платок свалился с головы, она не стала его поднимать. Кровь, которая вдруг стала слишком много, колотила и распирала горло и лоб, не давала дышать и соображать. Она не знала, сколько времени прошло, сколько она бежала по узкой тропинке, молча, поминутно спотыкаясь и черпая ботинками снег, когда впереди снова залаяла собака, злобно, громко, и Катя поняла, что раз за забором есть собака, значит, там есть и люди. Не может собака жить без людей. Она тогда с голоду умрет, как умирала Альма, когда ее спас Катин брат. Собака лаяла громко и злобно, захлебывалась, гремела цепью совсем близко. Но как попасть туда, к ней, за высоченный, до неба, черный частокол, когда торопливые шаги, скрип снега, различимый даже сквозь собачий лай за спиной, все ближе и ближе? Поминутно оглядываясь в темноту, Катя нелепо подпрыгнула, упала. Ладони поехали по доскам, и перчатка потерялась в снегу. Она не допрыгнет. Смешно даже думать об этом. А если и допрыгнет, ни за что не сможет подтянуться, чтобы перетащить себя на ту сторону забора, где так страшно и обнадеживающе рычит и захлебывается большой пес. Потом она увидела калитку. Узкую, сибирскую, под жестяным козырьком. Снег возле нее был подчищен и, кажется, даже выметен метлой, и Катя уверилась, что за забором живут, а раз живут, то спасут ее. Конечно, калитка была заперта. Катя толкнулась раз, другой. Пес залаял, но калитка не открывалась. Катя стала стучать, поминутно оглядываясь назад, а потом снова навалилась на холодные лиственничные доски всем телом. Навалилась, потому что знала, что это ее последний шанс. И доски вдруг словно провалились под ее весом. Катя ахнула, полетела вперед головой, рухнула плашмя на живот, и нестерпимый свет ударил ей в мозг такой яркий, что она моментально ослепла. Почему-то он был прямо на уровне ее глаз, так что нельзя было ни увернуться, ни закрыться. Собака захлебывалась рядом. Катя встала на четвереньки и ледяной мокрой рукой заслонила глаза, которые насквозь до самого мозга протыкал сильный свет. Заслонила и тут поняла, что попалась. Прямо перед ней, спиной к свету, стоял кто-то огромный, черная тень. Катя тоненько заскулила, отползла и ткнулась лбом в холодный забор. Вот и все. Сейчас они все встретятся. Мама, папа и Катя. И она спросит наконец-то, как же это получилось? Зачем ты пришел? Я забыл у тебя свои сигареты. Так ты за сигаретами пришел? Ну, конечно. Напрасно. Я их давно все выкурила. Ты же не куришь. Я специально постаралась. А зажигалка выбросила. Зачем? В ней кончился газ, свет и вода. Кажется, он ничего не понял, потому что приподнялся на локте и посмотрел на Инну серьезным вниманием. Черт его знает. Она сама не могла понять, почему ее так тянет все время ему дерзить, даже в постели. Он до смерти ее перепугал, застал врасплох, как будто подловил, вынудил, хотя это неправда. Ни к чему он ее не принуждал, смешно сказать. «Ну что? Что?» Она вздохнула нетерпеливо. «Я хочу знать, кой черт занес вас на эти галеры?» «Куда?» «Черт меня занес?» Он и вправду ничего не понимал. Инна покосилась на смуглую волосатую руку, которая лежала поперек ее бледной груди. Утром, когда она рассматривала себя в зеркале, собственная грудь показалась ей загорелой. Теперь выяснилось, что она бледна почти до зелени по сравнению с ястребовской ручищей. «Зачем ты пришел?» Он вдруг рассердился. Как, в конце концов, он мог ответить на этот вопрос? «Я пришел, потому что не мог больше сопротивляться. Я пришел, потому что ты засела у меня в печенках. И есть только один способ избавиться от тебя — это повторить все снова. Я пришел, потому что впереди у нас ничего нет, кроме все той же реки Иордан из моих горячечных мыслей, которая разделит нас. Я пришел, потому что ты первая женщина, которая обращается со мной не то чтобы даже на равных, а свысока, черт возьми, и ничего не боится, и не дает мне вздохнуть. Я пришел, потому что так, как получается у нас с тобой, горячо, болезненно, остро, у меня еще ни с кем не получалось. В этом я тоже должен признаться. Когда ты смотришь на меня требовательными, голубыми, страшными глазищами, похожими на ранний енисейский лед. «Ты объявила мне войну», — выговорил он мрачно. Очень хотелось курить, но он боялся, что как только встанет, Она исчезнет куда-нибудь и больше не вернется. Лежат, почти обнявшись, почти прижавшись друг к другу, почти так, как положено лежать любовникам. «Ты ошибаешься?» — быстро ответила она. «Я не объявляла никакой войны». Ему совершенно точно показалось, что она над ним смеется. Он даже расслышал усмешку в голосе, похожем на, как бы это сказать, на темно-синий бархат. Вот как. Он повернул голову и посмотрел ей в лицо. Ничего. Никаких насмешек. Очень серьезное лицо. Бледное. Под глазами синяки. «Ты объявила мне войну», — повторил он, рассматривая ее. «А мне хотелось еще раз с тобой увидеться. Просто так». «Как так?» «Никак», — буркнул он. «В постели?» «И в постели тоже». «Ты думаешь, я сплю с тобой из-за твоего общественного положения?» Чего-чего, а таких глупостей он не думал. «Ин», — сказал он, морщась, — «ты же все прекрасно понимаешь. Война так война, я не возражаю». Он еще как возражал. Но не говорит же ей об этом. В конце концов, он предложил ей все, что мог предложить. А такие предложения не делают дважды. И все-таки ненатуральным, холодным, не своим голосом произнесла она: «В следующий раз, прежде чем нагрянуть, позвони мне, пожалуйста, по телефону, чтобы я была готова». Он разозлился. «В следующий раз обязательно позвоню и обязательно по телефону, чтобы ты была готова». «Как ты попал в дом?» «Вошел в дверь». «Ты что, сломал замок?» «Ну, конечно, ломом». Она тихонько хихикнула. Не хотела, но не смогла удержаться. «Твоя дверь была открыта», — сухо пояснил Ястребов. — Света не было. Я зашел и увидел тебя на лестнице. Неужели она не заперла дверь? Как это ее угораздило? Вот так. Осип не доглядел, и она дверь не заперла. Говорить больше было не о чем. И неловкость, которая никуда не исчезла, а просто пряталась где-то под кроватью, выползла оттуда и стала неудержимо и стремительно распространяться по комнате с ворсистым ковром и огромным комом зеленого казенного покрывала посреди кисельной розы. Надо вставать. Надо вставать и делать вид, что все нормально. Изящно набрасывать халат, эротично подвязываться атласным поясом, принимать душ вдвоем, варить кофе, целоваться в сумерках у плиты. Ах, нет, сначала душ, а потом эротичный халат с поясом. Ничего такого Инна не умела. И неловкость страшно ей мешала, и еще то, что у нее никогда не было любовника, и то, что у него фамилия Ястребов, и, следовательно, они принадлежат к разным политическим группировкам, и еще то, что она так легкомысленно настроила его против себя в эфире, и то, что Осип сказал: «За всеми нынешними темными делами стоит этот, который неизвестно, как оказался в ее постели». Впрочем, известно. Он вошел в дверь, потому что дверь была открыта. «Я могу сварить кофе?» — фальшиво сказала Инна, мечтая, чтобы он отвернулся. «Конечно, надо было отказаться, но он согласился, герой-любовник Луис Альберто. Чашка кофе после секса, задумчивый поцелуй и неожиданные известия о том, что она на самом деле его сестра». Так как он все смотрел на нее угольно-черными, как самая черная из всех черных дыр, описанных в учебнике астрономии, глазами, она кое-как перегнулась, подтянула к себе атласное казенное покрывало, обмоталась им и сползла с кровати. По дороге в ванную она налетела на тумбочку, все потому, что он смотрел на нее, свалила на пол новую книжку Донцовой и его очки. Донцову Инна вернула на место, а очки протянула ему. Он взял. Ладонь была широкой и горячей. Неизвестно, почему его очки вызывали у нее странные сильные эмоции. «Ты плохо видишь?» «Да так». «Как?» «Ну, не то чтобы плохо, но без очков мне трудно». «Они тебе идут», — зачем-то сказала Инна. «Спасибо». Весело поблагодарил он и нацепил их, и посмотрел на нее. Совершенно голый мужчина в стильных очках. Она шмыгнула в ванную и заперла за собой дверь, как будто он стал бы ломиться. Господи, что такое? Что с ней такое? На днях ушел муж. Застрелился начальник. Потом погибла его вдова. Потом вместо работы ей предложили роль массовика-затейника. А теперь под покровом ночи к ней то и дело наведывается ее новоиспеченный любовник, которого она славила в эфире, у которого странная и угрожающая репутация, если только репутация может быть угрожающей, и который по всем признакам вскоре займет освободившийся трон. Любовник, который принадлежит к стану врага, который, как сообщил сегодня осведомленнейший Осип Савельич, договорился с кем-то наверху и организовал смерть губернатора и его супруги, чтобы побыстрее освободить вышеупомянутый трон. Вот так. Она никогда и ничего не боялась. Такое у нее было правило с тех самых пор, как ей исполнилось 8. Поэтому она не стала отсиживаться в ванной. Решительно вытерлась, решительно натянула свитер, решительно зачесала назад мокрые белые волосы, сделала решительное и незаинтересованное лицо и вышла в спальню. Ястребова, голова и в очках, не было на широкой купеческой кровати. Все следы бурной страсти в виде раскиданных подушек и одежды на полу были ликвидированы. Тоник сидел в центре кисельной розы и дергал ушами. Прислушивался к чему-то. «Где он?» — шепотом спросила Инна у Тоника. Тот повел хвостом. Ему не нравилось, когда Инна приводила в дом чужих. А уж таких, которые позволяют себе валяться на их с Инной кровати, тем более. Инна спустилась вниз и обнаружила Ястребова на кухне. Опершись обеими руками о плиту, он смотрел, как закипает вода в кастрюльке, и оглянулся, когда она вошла. Вид у него был забавный. Неловкость приволоклась следом за Инной и привольно расположилась между ней и ее любовником. Фу, какое отвратительное слово. «А где твой сын?» Это не она спросила, а все та же неловкость, которая требовала говорить о чем-то отвлеченном. «Пока в Москве. Он прилетит на выходные, или я к ним слетаю». «Интересно, они? Это кто? Или в Москве имеется еще одна любовница?» «Сколько ему лет?» 11. Она удивилась. Взрослый почему-то ей сын. Казалось, что у него... Вроде мухинского быть. Мити. Он учится? Ну, конечно. Я пока не могу забрать его сюда, чтобы не срывать среди года занятий. Итак, он уверен, что станет жить тут постоянно. Ничего себе. А выбора? Так сказать, волеизлияние масс — главное завоевание демократии. Впрочем, всем таким завоеваниям Инна отлично знала цену. Он достал кружки. Большие, не те наперстки, в которых она подавала кофе вчера. Банку растворимого кофе и сахарницу. Она насмешливо наблюдала за ним. «Откуда ты знаешь, где он стоит?» «У меня все стоит там же», — буркнул он. «Все дома одинаковые». «Тебе с сахаром?» «Да». Он насыпал в кружки кофейные крошки и сахару, залил кипятком и помешал старательно. Инна покосилась на кружку. Ястребов садиться не стал, привалился спиной к стойке, хлебнул и отвел глаза. В джинсах и темном свитере он производил совсем другое впечатление. И Инна вдруг подумала, что в костюмах ему, наверное, до смерти неудобно. Скорее всего, приехав с работы, он первым делом сбрасывает пиджак и галстук и только потом стаскивает ботинки. «Инна!» Она вздрогнула и посмотрела ему в лицо. «Каменная стена, а не лицо. Инна, я хотел тебя предупредить. О чем?» «Ты знаешь, что случилось с губернаторской вдовой?» Оп! Кровь ударила в глаза и уши, зашумела и потекла вдвое быстрее. «Она умерла, сегодня сказали в новостях. Она убита. Что?» Ястребов посмотрел на нее и повторять не стал. «Пока неизвестно точно, сама она или кто-то ее. Мне сказали, что ничего непонятное вроде, но вчера вечером у дома ее сына долго стояла какая-то машина, которая потом уехала. Инна отлично знала, что за машина стояла возле дома на улице Ленина. В ней еще Осип сидел. Инна, я ни черта не разбираюсь в местном криминале. Кто тут против кого дружит, а кто с кем воюет? За что Мухина могли убить?» «Мухин застрелился». «Да ладно», — с досадой сказал Ястребов, как будто рассердившись, что Инна может повторять такие глупости. «С чего ему стреляться-то?» «Я не знаю. Мало ли с чего». «Он застрелился. Жена застрелилась. Все застрелились. И у всех в кармане было по пистолету. И всем жизнь была немила. Так, что ли?» «Я не знаю», — повторила она. Инстинкт самосохранения крутился волчком, гнал волны паники. «А Якушев?» — осторожно поинтересовался Ястребов. «Он не в курсе, ты не знаешь?» «Сергей Ильич?» «А что, есть Якушев не только Сергей Ильич, но еще Иван Иванович?» Невинность в голубых енисейских глазах была такой неподдельной, что Ястребов ни на секунду не усомнился. Она что-то знает. Что? Как понять? «Сергей Ильич со мной ничего не обсуждал. Я вообще не слишком уверена, что он станет это с кем-то обсуждать. Он с Мухинами дружил всю жизнь». Для него это близкие люди. Вот именно. Если он хорошо их знал, почему он теперь твердит, что Мухин застрелился, а его жена умерла от сердца? Саша. Она впервые назвала его по имени. Просто так, При жестком электрическом свете, на кухне, а не в горячей любовной истерике. Объявить сейчас на всю страну, что у нас убили губернатора, невозможно, ты же понимаешь. А если Любовь Ивановна не сама умерла, то получается, что у нас тут некий маньяк решил истребить всю верхушку власти или губернаторскую семью. Пресса все равно рано или поздно все раскопает. «Нет», — твердо заявила Инна. «Что нет? Пресса ничего не раскопает». «Инн, пресса моментально все раскопала. Про Норд-Ост, к примеру». Она помолчала. «Ну да, конечно, пресса раскопала». «Контролировать 700 человек с мобильными телефонами нельзя», — жестко сказала она. «Кто-нибудь обязательно куда-нибудь позвонит и что-нибудь там расскажет. Да еще когда дело происходит в Москве. Контролировать двоих в Белоярске проще не придумаешь». «Двое — это кто? Мы с тобой? При чем тут мы с тобой? Двое — это Митя и Катя». Единственные, кто может быть заинтересован в расследовании по всем правилам. Больше не заинтересован никто, даже ты. Почему даже я? Потому что если кто-то ляпнет, что губернатор убит, вся пресса в ту же секунду загласит, что это ты лично застрелил Мухину и Любовь Ивановну, чтобы освободить себе место. Это же очевидно. Она смотрела ему прямо в лицо, уверенная, что увидит там нечто такое, что подтвердит или опровергнет ее предположение. Она играла вслепую. Наверное, первый раз в жизни. И ей очень не хотелось проиграть. Проигрыш — смерть. Маленькая черная дырочка в виске. Черная дыра из учебника астрономии. «Я ни в кого не стрелял», — тяжело сказал Ястребов. И на скулах четко проступили желваки, и лицо стало злым и странно помолодело. «Я узнал обо всем от Севастьянова». Севастьянов был премьер-министром. «Выходит, дело, премьер-министр проинформировал Александра Петровича о том, что кресло освободилось. Можно занимать, пока не остыло. Как дальновидно и правильно все сделано. Просто прелесть. Значит, тебе огласки не надо. Якушеву тоже не надо. Ему тут Генеральная прокуратура, представитель президента и прочий компот только мешать станет. Хрусту тоже не надо, по тем же причинам, что и Якушеву. Им сейчас надо к власти прийти. Это самое главное. И тебе, между прочим, тоже». «Мне, между прочим, тоже», — согласился он. Инна поднялась, чтобы налить себе еще воды из кастрюльки. Он протянул руку, перехватил ее и притянул к себе. От удивления она даже не слишком сопротивлялась. Он обнял Инну двумя руками и прижал к себе ее голову. От его свитера пахло одеколоном, сигаретами и чужим мужчиной. Инна замерла. Кажется, даже перестала дышать. «Зачем он обнимает меня? Усыпляет бдительность? Хочет выведать что-то?» Ей было неудобно, и она переступила ногами в свекровиных носках. Ястребов шевельнулся, и она обняла его. Они постояли молча. «Господи, как просто!» — пронеслось у нее в голове. «Как все оказывается просто!» «Будь осторожна», — сказал он откуда-то сверху. «Я тут совсем ни при чем». «Будь осторожна», — повторил он. С кем? С тобой? Самое страшное и непонятное, что есть в моей жизни. Все это страшное и непонятное началось с тебя. С того, что ты как будто по ошибке забрел в мою дачу, остался со мной до утра, а потом я обо всем узнала. Он еще постоял, держа ее обеими руками, словно она и вправду была ему нужна и важна, словно не только и не просто секс их связывал, но и еще что-то. Потом отпустил и, не говоря ни слова, вышел из кухни. Инна потерла щеки. Короткая возня, шум, открылась и закрылась дверь. Ушел. «Ну и черт с тобой!» — громко сказала она и прислушалась. «Черт с тобой!» Выплеснула из его кружки остывший кофе, сунула ее в раковину и пошла, везде зажигая свет, и так добралась до двери, заперла ее на все замки и вошла в кабинет. Как только в кабинете вспыхнул свет, Инну пробрала дрожь. Ни одной газеты на полу не осталось. Типографское поле от края до края исчезло. Она постояла, посмотрела, потом кинулась к дверям, распахнула их одну за другой и выскочила на крыльцо. Никого, нигде. Желтый свет лампы над крыльцом. Синий свет круглых шаров на дорожке. За сквозной решеткой еще один фонарь. Никого. Охраняемая зона. Мороз колол глаза. Значит, он приходил за газетами. Вот оно что. «Эй!» Голос был сердитый, похожий на собачий лай. «Ты что, пьяная, что ли?» Катя опять заскулила и затрясла головой. «Нет, не пьяная». И тогда тень надвинулась на нее, упала сверху. Она зажмурилась. «Давай, давай, вставай и вали отсюда. Нечего под чужими заборами валяться». «На место! Кому говорю, на место, Альма!» «Альма», — подумала Катя. «Как хорошо. Значит, она жива? Может, мама тоже жива? И папа? Или ее все-таки убили, и она попала в такой странный рай, где холодно, брешет собака, и ангелы разговаривают неприятными громкими голосами? Да поднимайся ты, хорош валяться-то. Давай, шевелись, мне ехать надо». Рывок, кажется, шуба затрещала, и рука, кажется, оторвалась, и Катя очутилась на ногах. «Да стой ты, не вались! И туда, туда иди, за забор! Мне выезжать надо!» «Я не могу за забор», — пробормотала Катя. «Меня убьют!» «Пойди проспись», — посоветовал голос хладнокровно. «Убирайся, или собаку спущу». «Альма?» — спросила Катя, вспомнив. «Она жива? Да?» «Пить надо меньше», — буркнул голос. «И закусывать. Поняла?» «Поняла», — согласилась Катя. «А Альма жива?» «Сейчас ты у меня помрешь», — пригрозил голос, но как-то так, что Катя нисколько не испугалась, потому что поняла, что убивать ее он не станет. Вот тот, который был сзади, действительно шел за тем, чтобы ее убить. Она знала это точно. «Мне туда нельзя», — стараясь быть очень убедительной, выговорила она. «Меня там убьют». «Хорошо, что калитка была открыта. Я и не надеялась». «Кто тебя там убьет?» — насмешливо протянул голос. «Кому ты нужна, мочалка драная? Давай вали отсюда». «Мне нельзя», — повторила Катя. «Меня убьют. «Значит, тебе туда и дорога», — мрачно заключил голос. Взревел мотор, и потоки света странно подвинулись и сместились. «Машина», — поняла Катя. Он сел в машину и собирается уезжать. «Я не могу тут остаться. Как только спасительные фары и сердитый голос скроются за поворотом снежной дороги, тот, кто шел за мной столько времени, непременно ее убьет». Свет словно сконцентрировался и пригвоздил ее к лиственничному забору. Она оказалась в середине желтого круга. Машина выпрыгнула из темноты и остановилась. Распахнулась дверь. «Вы кто?» — неожиданно близко спросил изменившийся голос. Был насмешливый и громкий, стал осторожный. Катя сунула в карман заледеневшую руку. «Довезите меня куда-нибудь», — жалобно попросила она, — «до булочной. А там я сама. Только не бросайте меня, пожалуйста. Не бросайте здесь. Он меня убьет». «Катерина Анатольевна?» От того, что он произнес ее имя вместе с отчеством, она чуть не упала в обморок. «Я вас не знаю», — пробормотала она. Собака все лаяла, и свет бил ей в глаза. «Вы кто? Как вы здесь очутились?» Он подошел, хрупая снегом, и остановился на некотором расстоянии. Катя никак не могла его рассмотреть. Свет был у него за спиной, и она видела только силуэт, огромный и темный на фоне подсвеченного фарами белого снега. «Я пришла», — сказала Катя, и вдруг поняла, что очень замерзла, так что губы почти не слушались. «Я случайно сюда забрела. Я даже не знаю, как. Правда». «Вы одна пришли?» «Вы кто?» — проскулила Катя. «А?» «Звоницкий Глеб. Вы не помните меня?» Катя в круге света потрясла головой. Она теперь почти ничего не помнила с тех пор, как сознание стало отлетать от тела. «Я служил начальником охраны у Анатолия Васильевича. Довольно долго. Неужели не помните?» Не помнила она никакого Глеба Звоницкого, начальника отцовской охраны. «С вами все в порядке?» «Да», — уверила Катя. «Папа умер. Вы знаете?» Он помолчал. Собака лаяла, и машина урчала. «Знаю». «И мама умерла?» Он еще помолчал. «Давайте-ка я вас домой отвезу», — решительно сказал он. — «Садитесь, Катерина Анатольевна». — «Я не хочу домой», — перепугалась Катя. — «Вы меня довезите просто куда-нибудь, а там я сама». — «Вам надо домой», — повторил он настойчиво. — «Давно вы ходите?» — «Давно». — «Кто-нибудь знает, что вы ушли?» — «Никого не осталось», — улыбнулась Катя. — «Только Митька. Но он пьет все время. Вы знаете моего брата?» Не отвечая, он взял ее под руку, ту самую, что раньше чуть не оторвал, и повел к машине. Она послушно шла. «Садитесь». В машине было просторно, как в сарае, и очень тепло. Светились какие-то приборы, радио пело, что все, наверное, могло быть иначе, если бы не эти ужасные пробки. Катя прислонилась затылком к подушке и закрыла глаза. Ей очень хотелось, чтобы все было иначе. Открылась дверь, машина качнулась, человек сел рядом и откинул с головы капюшон. Катя на него посмотрела. Нет, все-таки она не могла его вспомнить. Может, врет, что был папиным охранником? Он оказался большим. Череп почти упирался в крышу. То ли лысым, то ли бритым. Длинный нос, квадратные щеки. Возраст определить невозможно. Может, 30, а может, все 50. «Вы кто?» — «Спасибо, Екатерина Анатольевна, придите в себя», — произнес он твердо. «У вас дома кто-нибудь знает, что вы ушли?» «У меня дома все умерли», — печально проговорила Катя. «А муж от меня ушел. К такой, знаете, с малиновыми волосами и двумя звездами на попе. Попа зеленая, а звезды серебряные. Он сказал, что ей негде работать, и я должна отдать им квартиру. Она художник, ей надо рисовать». «А вы правда у папы работали?» «Странно, что вы меня не помните». «Не помню», — призналась Катя. Машина проехала немного и остановилась. Он открыл дверь. «Куда вы?» — перепугалась Катя. «Ворота закрыть, не волнуйтесь». И она послушно перестала волноваться и закрыла глаза. Она всегда была послушной девочкой. Он вернулся, сел, и машина тронулась. «Почему вы решили, что за вами кто-то идет?» «Я слышала», — удивилась Катя. «Я слышала и знаю, что он шел, чтобы меня убить. Кому нужно вас убивать?» «Я не знаю. Мама сказала, что должна поговорить с Инной Сильверстовой, и ушла. А утром мне сказали, что она умерла. Вдруг ее убили. С кем? С кем поговорить?» «С Инной Сильверстовой. А вы ее знаете? Вы у нее тоже были начальником охраны?» Он покосился на нее. «Послушайте», — вдруг сказал он, — «неужели не помните? Вы были в 8 классе, и вас отправили на практику в колхоз. У вас сразу же украли кроссовки и деньги, и я приехал вас забирать. Меня ваш отец послал». Она смотрела на него как зачарованная, словно он неожиданно вернул то, что вернуться не могло никогда. Летний луг, платье в горошек, отцовское плечо и запах березового полена. «А как я вас учил на канат лазить? У вас должен был быть зачет по начальной военной подготовке. Мы учились разбирать калаш и лезть на канат». «Что такое калаш?» «Автомат Калашникова. А однажды на 8 марта мы с мужиками вашей маме достали нарциссы. А оказалось, что у нее это, как ее, аллергия на пыльцу. Она весь день плакала, чихала и благодарила нас за внимание». Катя все смотрела. «Вы Глеб Петрович, да?» Он с силой выдохнул. «Да». «Но вы потом куда-то делись?» «Меня перевели». «Зачем?» «У нас так положено. Меня повысили в звании и перевели». «Может быть, если бы не перевели, с папой бы ничего не случилось». Глеб Звоницкий тоже был уверен, что если бы он был рядом с губернатором, все вышло бы по-другому. «Странно, что она об этом сказала. Эта потерянная девочка, которую он помнил с бантами и нелепым конским хвостом на макушке. Тогда все подрастающие красотки носили конские хвосты». Машина еле ползла между сугробами. Он не представлял, что ему теперь с ней делать, и тянул время. Что она может знать о смерти своих родителей? Почему не в себе? От горя? Или она давно не в себе? «Вы только не везите меня домой», — попросила она, угадав, о чем он думает. «Там мой муж. Он приехал делить со мной квартиру, я знаю. им негде рисовать. Знаете, я даже хотела его убить. Мужа, то есть. А потом мне стало так страшно, потому что, мне кажется, я видела, как убили маму. Видели? Да. Как будто я там была. Как будто я и была убийцей. Понимаете? Она ненормальная. Она не просто не в себе. Она ненормальная. Вот сколько дел наворотил бывший шеф Глеба Звоницкого. Перед съездом на широкую, укатанную трактором дорогу он притормозил и посмотрел в зеркало заднего вида. Красный свет далеко растекался по сугробам и кустам, а дальше была темнота, и там, в этой темноте, кто-то стоял. Глеб не был истеричной барышней. С воображением у него вообще было туго, зато он 25 лет служил в разного рода спецподразделениях, и умение видеть в темноте и слышать в грохоте боя не раз спасало ему жизнь. Там кто-то стоял и смотрел вслед его машине. Выходит, она нормальная. Выходит, ничего она не придумала. Она все смотрела на него. Во взрослом лице еще оставалось что-то от девчонки, которую он помнил с ее конским хвостом и подростковыми замашками снежной королевы. «Пожалуйста, не везите меня домой. Мне тогда придется выпрыгнуть из машины». «Не надо прыгать», — возразил он с досадой. «Я не повезу вас домой». «А куда?» «У меня есть друг», — соврал Глеб Звоницкий. «Он напоит вас чаем, а вы нам все расскажете». «Что все?» «Про вашего мужа, про вашу маму, про то, что она должна была увидеться с Инной Сильверстовой, про ваши подозрения. Договорились?» Она кивнула. Он так и не понял, согласна или нет. Ему было очень ее жаль, но он боялся, что уже слишком поздно. Изменить ничего нельзя. Зачем-то Инна обошла все комнаты, словно газеты могли сами собой сложиться и завалиться в какой-нибудь угол. Нигде не было никаких газет. Она ходила и думала. Думала и ходила. Джина, валявшаяся в кресле, поднимала голову, когда Инна проходила мимо. В конце концов, ее хождение Джине надоело, и она ушла, спрыгнула с кресла и пропала, как дух, словно ее не было. «Значит, — думала Инна, стараясь наступать только на одну половицу лиственничного пола, — он вошел, понял, что я на втором этаже, собрал все газеты и спрятал. Значит, он знал, что газеты у нее. Значит, он за ними и приходил. Значит, в них было все дело. Странно, что она раньше не догадалась. Значительно хуже, что она так и не догадалась, что именно было в этих газетах, хотя несколько раз просмотрела их сверху донизу, а потом снизу доверху и с обеих сторон. Что? Что? Она выписала фамилии журналистов. И еще вспоминала, кто что пишет. Юлия Пфайфер и Петр Валеев. И кто-то еще. Листок. У нее был листок бумаги с дырками. Зинаида Громова была записана как «Громва». «Где он?» Инна побежала в кабинет. Джина с недовольной мордой сидела на лестнице и задергала хвостом, когда Инна пронеслась мимо. Она была в блузке и колготках, когда приехал Юра и ужасно смутился, увидев ее. В руках у нее был листок с фамилиями. Куда она могла его сунуть?